Часть 27. Хизер. 4 сентября 2016 года. Естественно, Хизер радовалась приглашению на прием в доме Мириам. Но гораздо больше ее занимало то, что самая формальная одежда в ее чемодане — сарафан. Пока еще паника не затопила разум окончательно, она написала Тане, которая сразу же прислала название и адрес бутика в Сохо, а также четкие инструкции. «Спроси Мишлин, опиши ей мероприятие, купи то, что она тебе посоветует, перестань нервничать, веселись, чмоки». В точности последовав указаниям Тани, Хизер явилась на ужин в черном платье из какой-то шелковистой ткани, в котором чувствовала себя звездой, в туфлях с каблуками на добрые десяток сантиметров выше обычного и колье, напоминающим кружево, связанное из нити серебра. Дэниел заехал без четверти 6. Как выяснилось, костюм с галстуком идет ему не меньше, чем джинсы. До галереи Tate Modern они поехали на такси, и водитель по совету Дэниела выбрал длинный путь, чтобы не попасть в пробки. В конце концов, такси остановилось у огромного кирпичного здания, больше напоминающего склад или фабрику, чем музей. Хизер разглядывала фасад галереи и толпившихся снаружи людей, когда заметила гигантские баннеры, свисающие с самой большой стены музея. «Мириам Дасен. Работы разных лет. До 31 декабря». Они обошли здание и добрались до входа в крыло «Бойлер-хаус». Хотя до официального закрытия музея оставались считанные минуты, охрана пустила их внутрь, как только Дэниел показал свое приглашение. Работы Мириам выставлялись в зале на третьем этаже, но стойка регистрации находилась двумя этажами выше, в баре для особых гостей. Прием едва начался, однако собралось уже не меньше сотни человек. Официанты сновали по залу, снабжая гостей закусками и шампанским. Несколько детей сидели за столом, уставленным принадлежностями для рисования, тарелками с фруктами и крендельками. «Дети моего брата», — пояснил Дэниел. «И еще двое незнакомых. Самая маленькая девочка — Ханна. Мими особенно ее обожает». «Для затворницы у твоей бабушки многовато друзей». «Да», — согласился он. «Но они уважают ее принципы. Даже сотрудники галереи Tate признали ее право на личную жизнь. Мириам разрешила на приеме сделать лишь несколько фотографий, а видеосъемка вообще запрещена». «Она будет произносить речь?» Дэниел взял два бокала шампанского у проходящего мимо официанта и передал один Хизер. «Вроде бы, уточню позднее. Если слишком разволнуется, я всегда могу произнести за нее банальные слова благодарности. Итак, держись. Вот моя семья. Выпей шампанского, пока есть возможность». Через минуту ее представили Саре, матери Дэниела, более молодой и суровой версии Мириам, Натану, его отцу, явно любившему подтрунивать над замешательством сына, Бену и Лорен, брату и невестке, Дэвиду и Айзеку, младшим братьям матери, а также прочим супругам, двоюродным братьям и сестрам, друзьям семьи и названным теткам и дядям. «Для меня граница между родственниками и друзьями всегда была слегка размыта», — прошептал Дэниел на ухо Хизер. Некто, предположительно сам Дэниел, рассказал его родителям, братьям и сестрам про бабушку Хизер и ее дружбу с Мириам. Видимо, поэтому многочисленная родня не приставала к Хизер с расспросами, обойдясь соболезнованиями в связи со смертью Нэн и вежливыми фразами. Они наверняка заметили, что Дэниел держал ее за руку, заходя в зал, и что он постоянно поглядывал на Хизер, удостоверяясь, все ли с ней в порядке, не застряла ли она в ловушке утомительной беседы. Заметили и не подавали виду. Дэниел увлек Хизер на террасу, чтобы полюбоваться Темзой и собором Святого Павла, и там они нашли Мириам. Она разговаривала с парой девушек, и Дэниел обнял одну из них, прежде чем представить. «Хизер, это моя кузина Натали, ее подруга Ава. Благодаря их экзамену мы смогли съездить во дворец вместе с Мими». Потрясающее пальто Мириам, расшитое переплетенными лентами всех мыслимых цветов, было создано либо ею самой, либо каким-то парижским кутюрье. Хизер поцеловала Мириам в обе щеки и стала слушать рассказы Натали и Авы о летних курсах в университете, временами отвлекаясь на впечатляющий вид с террасы. Через 10 или 15 минут к Мириам подошел сотрудник музея и предложил ей, если она желает, обратиться к гостям. Дэниел с улыбкой взял бабушку под руку и повел в галерею. Когда Мириам взяла микрофон и встала в центре зала, все замолчали и даже дети притихли. «Добрый вечер. Я не стану утомлять вас речами. Ни для кого не секрет, что я привыкла высказываться через свои работы. Порой, однако, молчание истолковывают как невежливость, поэтому я благодарю вас за дружбу и любовь. Я очень польщена, что мои работы выставлены в одном из величайших художественных музеев мира». Мириам поблагодарила организаторов выставки, своих детей и их семьи, а затем ненадолго замолчала. Ее глаза сияли. «Я всегда старалась не выделять никого из детей и внуков, но сегодня мне хочется произнести слова особой благодарности, если вы позволите. Я стою здесь сейчас благодаря моему внуку Дэниелу Фридману. Нет, мой милый мальчик, не отпирайся. Я буду хвалить тебя, нравится тебе это или нет. Мой Дэниел — искатель истины, историк, и в этом отношении он следует по стопам моего любимого Уолтера. Именно Дэниел убедил меня дать интервью о своей жизни, хотя ему потребовалось время, чтобы одержать эту победу». Здесь гости, понимающе засмеялись. Как только он получил мое согласие, Дэниел взял меня за руку, и я рассказывала ему о давно потерянных друзьях и родственниках. Мириам вытерла глаза платком и, дождавшись, пока стихнут аплодисменты, жестом поманила к себе Хизер. «Да, да, ты, Мабель, встань рядом со мной». Она взяла Хизер за руку. «Это моя подруга. Хизер Маккензи. Много лет назад я дружила с ее бабушкой, Энн Хьюз. Когда я приехала в Англию в 47-м, никого здесь не зная и не имея друзей, Энн приютила меня, стала первой моей подругой. Она поддерживала меня, когда я впервые задумалась о вышивках Вьель-де-Ив. Она увидела во мне художника даже раньше, чем я сама. Она была настоящим другом, и я горько жалею о нашей разлуке. Поэтому я хочу поблагодарить тебя, Хизер, за то, что разыскала меня и за то, что была рядом сегодня». С этими словами Мириам вернула микрофон сотруднице музея и распахнула объятия для маленькой Ханны. Хизер медленно отошла в сторону и, сославшись на жажду, сбежала от любопытного гостя. «Простите», — обратилась она к официанту, — «как мне попасть на выставку? По этой лестнице?» «Да. Два этажа вниз, потом следуйте указателям». Она поспешно спустилась на третий этаж и направилась прямо в галерею, в дальний конец выставочного пространства, к вышивкам Вьель-де-Ив. Не считая охранника в углу, здесь было безлюдно, стояла тишина. 5 вышитых панно, примерно по 6 футов в ширину и 9 в высоту, висели на стенах по периметру комнаты. Вышивки освещались яркими лампами, остальная часть галереи тонула в тени. Стены были пусты, за исключением единственной строчки текста рядом с каждым панно и пары вводных абзацев на небольшом стенде. Хизер подошла к первому панно. «Un dîner de Shabbat». «Субботний ужин». «Шаббат». Семья из нескольких человек собралась вокруг стола, уставленного снедью. Старший из мужчин держит в руках серебряную чашу. Невероятно яркая вышивка, будто светилась изнутри. На искусно прорисованных лицах сияла радость. Хизер перешла ко второй работе. «Le Rassemblement» — «Облава». Нескольких людей из первого панно винтовками толкали в спины. Они шли по узкой улочке. Их мучители носили форму, больше похожую на полицейскую, но у некоторых на куртках и шапках виднелись нацистские эмблемы. На конвой глазели прохожие по обе стороны дороги. Мужчины, женщины и дети с пустыми лицами. Внимание Хизер привлекла фигура в центре панно. Женщина с субботнего ужина оглядывалась назад, подняв руку, будто хотела дотянуться до кого-то и предостеречь. Хизер вдруг поняла, что эта вышивка лишена цвета, почти монохромная по сравнению с первым панно. Мир потускнел, стал грязно-серым, коричневым, черным, и лишь тревожная желтизна звезд Давида на пальто арестантов выделялась из общей палитры. Третья работа. «Le Vélodrome d'hiver» — «Велодром d'hiver». Огромный каплевидный стадион. Его трибуны и поле заполнены тысячами людей. На заднем плане смутные силуэты, но люди впереди прорисованы до мельчайших деталей. Каждым стежком, каждым цветовым переходом Мириам Дассен показывала их изнеможение, голод, страх. Хизер вновь узнала фигуру в центре панно. Пожилой мужчина, молодая женщина и второй мужчина, выше остальных, его глаза потемнели от горя. Он обнимает своих близких, склонившись над ними, пытаясь защитить. «Le voyage à l'est» — «Путешествие на восток». Четвертую вышивку пересекал длинный поезд. Его дальние вагоны тонули во мраке. Бесконечная вереница вагонов. Не для людей, а для скота. Решетчатые деревянные стенки такого же цвета, как окружающая бесплодная пустыня. Хизер не могла заглянуть внутрь вагона, но будто кожей чувствовала, что там живые, чувствующие, страдающие люди. Наконец, «О, де ля!» — потустороннее. Панно источало столь яркие краски по сравнению с блеклыми предшественниками, что Хизер невольно заморгала, как от солнечного света. На переднем плане стояла каменная арка, увитая пышными розами в полном цвету. Позади, держась за руки и удивленно озираясь, шагали люди. Вокруг них был сад, напомнивший Хизер клумбы Нэн. Только здесь сад был гораздо больше и запущеннее, и каждый лепесток, листочек или ветка в нем совершенно в своей красоте. Посреди зала стояла скамейка. Хизер села на нее и смотрела на вышивки, поворачиваясь к ним по очереди. Невозможно отвести глаз. «Уже нашла ее!» — голос Мириам. «Откуда она узнала, что Хизер придет сюда?» «Я никого не искала. Просто пришла посмотреть на вышивки». «Что думаешь?» «Думаю, что даже если просижу тут несколько дней, вряд ли смогу все понять». Хизер внутренне сжалась, чувствуя, что дала неубедительный ответ. Об этих панно написаны целые книги, а она... Однако Мириам кивнула, будто одобрила слова Хизер. «Спасибо. Я спрашивала про Энн. Ты уже нашла ее на первом панно?» «Правда?» Хизер подошла к «Ужин, шаббат» и изучила лица людей. «Это она. Женщина в центре. Не могу поверить, что не заметил раньше». «Ну, ты не видела Энн в юности». «Верно. Я вечно забываю, что у нее были рыжие волосы. Я помню Нэн уже седой. Для меня она член семьи, как и еще несколько друзей. Они стали мне семьей, когда мои близкие погибли». Хизер смотрела на вышивку и безуспешно боролась с подступившей печалью. Мне не хотелось, чтобы Энн это увидела. Она бы притворилась смущенной, но втайне гордилась бы. «Да, сядь рядом, дорогая. Мне есть, что тебе рассказать и что передать. Времени у нас немного. Скоро придут остальные». «Позвольте сначала задать вопрос. Даже два вопроса, иначе не успокоюсь». «Хорошо. Прежде всего... Знаете ли вы, как звали мужчину, с которым встречалась Энн, то есть моего деда?» Последовала долгая пауза. «Джереми». Голос Мириам полон презрения. «Не помню его фамилию». «Как он выглядел?» «Только бы не как мама», — молилась Хизер. «Только бы не как я». «Я видела его лишь однажды. Высокий, светловолосый, с голубыми глазами. Впрочем, такое описание слишком, как бы это сказать, слишком поверхностное. Она любила его? Поначалу, думаю, она ему увлеклась. Возможно, Энн думала, что любит. Но это длилось недолго, особенно после того. После чего? На лице Мириам появилась неуверенность. Он причинил ей боль. Очень сильную боль. Представляю, как она переживала. При мысли о том, что кто-то обидел Нэн, у Хизер разрывалось сердце. Пусть это случилось много лет назад, пусть даже Нэн уже нет в живых. Какой же засранец этот Джереми? Хизер всегда занимала сторону бабушки. Энн была сильной женщиной. Никогда не слышала, чтобы она жалела себя. Никогда. Поэтому она уехала. Потому что забеременела. Да. Она не придумала другого способа защитить своего ребенка. В те дни внебрачный ребенок считался клеймом позора. И Энн не могла вынести даже мысли о том, что ее ребенок будет страдать от насмешек. Поэтому она уехала в Канаду. Мы попрощались, и больше я никогда ее не видела. Как вы справились? Она ведь была вам лучшей подругой. Я знала, что все к лучшему. По крайней мере, тогда я так думала. Разве вам не хотелось снова ее увидеть? Конечно, хотелось. Я ужасно скучала. Увы, годы летят быстро, и однажды я поняла, что будет тяжело начинать заново. Полагаю, она чувствовала то же самое. Ясно. На самом деле Хизер далеко не все было ясно. Прежде всего потому, что Мириам рассказала лишь часть истории. Как этот Джереми обидел Нэн, причинил боль, значит, разбил ей сердце, задел ее чувства, или Мириам говорила буквально. От одной мысли об этом у Хизер скрутило живот. «Как насчет второго вопроса?» «Ах, да. Я постараюсь сформулировать кратко. Меня недавно уволили, и теперь я хочу попробовать себя в чем-то новом». «Ты ведь журналист, прямо как мой Уолтер. Я бы не посмела сравнивать себя с таким человеком. Мне очень лестно». «Ты хочешь остаться в журналистике?» «Вероятно, да. Я потеряла место в журнале и, наконец, задумалась о том, чем по-настоящему хочу заниматься. Я хочу писать о том, что для меня важно. Хочу написать о работе Нэн у Хартнелла. О том, каково быть вышивальщицей и создавать свадебное платье для королевы. Только расспросить Нэн я уже не смогу. И у меня нет других очевидцев, кроме меня». «Да. Знаю, что вы не даете интервью, и я уважаю вашу позицию, но без вас ничего написать не получится». Мириам коснулась рук Хизер. «Разумеется, я тебе помогу. Именно это я и хотела тебе сообщить». «Дэниел уже все рассказал?» «Да. Просил пойти тебе навстречу. Такой чуткий мальчик». «Вы не против вспомнить свою работу у Хартнелла? Раньше вы не говорили об этом в интервью». «Ты не поверишь, но говорила. Несколько раз. В первых интервью, когда только стала известной. Но людям, точнее мужчинам, которые задавали мне вопросы, было наплевать. Им требовался феникс, восставший из пепла войны. А многолетняя работа вышивальщицей не похожа на мгновенный успех. Впрочем, вскоре я и вовсе перестала давать интервью. Даже несмотря на то, что были замужем за маститым журналистом? Даже несмотря на это. Разве вы не хотели рассказать, как все было на самом деле? Я рассказала все до последнего слова в моих работах. Они посидели в тишине. Хизер понемногу успокаивалась, когда вдруг почувствовала укол тревоги. «Как вы думаете, Нэн не была бы против? Я не стану вдаваться в подробности ее личной жизни. Не стану писать об этом Джереми и о побеге из Англии, если я напишу только о вашей дружбе, о вашей работе над платьем». «Она ведь сама оставила тебе вышивки, верно? Хранила их годами и оставила тебе, если бы она действительно хотела забыть о работе у Хартнелла. Думаю, Энн давно бы уничтожила вышивки. Но она их сохранила. Она хотела, чтобы именно ты заглянула в приоткрытую дверь. И ей, и остальным девушкам, трудившимся над платьем, давно пора получить признание. И я тебе в этом помогу. Спасибо. У Хизер срывался голос от облегчения и, похоже, от радости. Наконец у нее будет возможность узнать больше о Нэн, о ее жизни и работе. Мириам похлопала Хизер по руке, а затем потянулась за сумочкой. «У меня для тебя кое-что есть. Помнишь веточки белого вереска, которые Энн придумала добавить на шлейф? Вот образец, который она сделала для месье Хартнелла. Храни». С этими словами Мириам вынула из сумки небольшой сверток и вручила его Хизер. Внутри под несколькими слоями папиросной бумаги лежал шелковый квадрат размером с салфетку. На нем веточка вереска, вышитая жемчугом и бисером. Такой вереск Хизер видела у Нэн в саду. «Помню, как Энн рассказывала месье Хартнеллу о своей задумке», — произнесла Мириам с нежностью. «Ее вдохновил горшочек с белым вереском, подарок королевы, то есть матери нынешней королевы. Наверное, Энн забрала его с собой в Канаду». «Да, и он разросся по всему саду. Когда Нэн продала дом, мы с мамой забрали отросток того вереска». «Он еще цветет?» — удивилась Мириам. В ее глазах стояли слезы. «Еще как цветет! Хотите, я и вам пришлю отросток, хотя, наверное, нарушу какие-нибудь законы». «Не нужно. Знать, что вереск цветет где-то... О, Хизер, этого мне достаточно».